достойное дело. Меня зовите Борисом Романовичем. Можете, впрочем, если не боязно и не противоречит политическим убеждениям, величать вашим сиятельством. Я Евгений Витальевич, последний из князей Мещерских. Чего же я должен бояться, ваше сиятельство? Большевиков, уважаемый Евгений Витальевич. Их еще никто не отменил. Теперь, верно, они сыты и ленивы, и даже русскому князю позволяют перед смертью покуражиться. Но мне более памятны другие времена, потому и спрашиваю, что сам боюсь. Вот как? Чего же, ваше сиятельство? Теперь не 37-й год. А его, милостивый государь, тоже специально никто заранее не объявлял годом 37-м. Особым, знаете ли. Как и все прочие лета их правления. Впрочем, да и будет чего старое поминать. Вы молоды и, слава Богу, небоязливы. А что до моих старческих причуд, то внимание на них обращать не извольте. Зовите старика, как желаете, хоть дедом Борькой, я не обидчив. Скажите лучше, какие времена изучать изволите? Средние века, Борис Романович. Специализируюсь на Западной Европе. Времена интересные, спору нет. А что ж, про Россию все уже изучили? Нет, тема процесса Святой Инквизиции. До нас, слава Богу, она не дотянулась. Неожиданно в их бойкой, довольной беседе повисла пауза. Старик внезапно замолчал, и в полумраке бара невозможно было разглядеть, не задремал ли он на полуслове, как случается это иногда с пожилыми людьми. Евгений не решался заговорить первым и терпеливо ждал, аккуратно отхлебывая кофе и заедая его знаменитым на всю Москву останкинским пирожным, коих набрал целую тарелку. Старик нравился ему безумно. Среди старой университетской профессуры в годы его студенчества еще встречались подобные ему мудрые ироничные старцы. Встречались похожие среди завсегдатаев московских букинистических и антикварных магазинов. От общения с ними он испытывал огромное наслаждение, словно собственными руками вплетал в те минуты хрупкие, невидимые узоры в бесконечную вязь времен. Но большинство из тех старцев давно уже покинули этот мир или доживали последние дни не в ладу с собственным рассудком. Этот же был удивительно крепок и светил умом, и казалось сердцем. Он, конечно, был странным, этот старик, и даже пугал слегка своим костлявым, словно обтянутым тонким желтоватым пергаментом черепом, глубокими морщинами. Они делали лицо похожим на древнюю, растрескавшуюся от времени маску, которая от резкого движения или даже порыва ветра просто разлетится вдребезги, обнажив пугающие кости черепа. Глазницами, которые казались безжизненными от того, что в них невозможно было рассмотреть глаз. И тем не менее он был прекрасен. Этот живой посланец вечности, мирно попивающий остывший кофе из чуждого ему граненого стакана в самом сердце современнейшего информационного мегаполиса. А может, именно здесь и был он, как нигде, к месту? Павлов допил свой кофе и осторожно, чтобы не потревожить собеседника, поставил стакан на стол. «Я не сплю», — мгновенно отозвался старик. «Я, знаете ли, уважаемый Евгений Витальевич, задумался об интереснейших жизненных коллизиях, которые складываются порой внезапно. Прошу меня простить, говорю, напыщенно и непонятно. Но располагаете ли вы теперь временем, чтобы выслушать меня, если, разумеется, это вам угодно?» Через полтора часа Павлова ожидали в университете его студенты, и они договорились встретиться этим же вечером дома у Бориса Романовича в одном из сретенских переулков. Переулок на поверку оказался квадратным колодцем двора –